Конкурс певцов. Я задумался над словами предыдущего сеанса. Я вышел из кабинета, и они все вертелись у меня в голове. Мелочный, подлый, эгоист. Свернуть с пути. В голове у меня все смешалось и окончательно перепуталось. Я пришел на следующий прием с ярко выраженным намерением, как говорил Хорхе, продолжить разговор на эту тему. «Хорхе», — сказал я, — «ты всегда выступаешь в защиту эгоизма как показатели самооценки, самолюбия и хорошем смысле этого слова. Но в прошлый раз ты говорил о мелочности, и я, перенявший твою глупую привычку искать в словаре запоминающиеся слова, нашел, естественно, слово «мезгуэта» — «мелочный». «Ну и?» «Там говорилось «жадный», «жалкий», «ничтожный», «бедный». И что ты хочешь от меня услышать? Я на первый взгляд не вижу никакой разницы». «Давай посмотрим», — сказал толстяк, уже раскрывавший слова Испанской Королевской Академии. «Здесь еще говорится «нуждающийся», «недостаточный», «крошечный», а также, что это слово арабского происхождения произносится от слова «мискин», что означает «бедный». «Наверное, сейчас мы дадим этому слову более полное и точное толкование», — продолжал он. «Мелочный — это должно быть тот человек, у которого нет, или он думает, что нет, самого необходимого. Это тот, кто нуждается в том, чего у него нет, чтобы перестать быть крошечным. Это тот, кто отказывается что-либо отдавать, потому что он хочет все только для себя. Это тот несчастный бедолага, который думает только о своих желаниях». Хорхе ненадолго замолчал, роясь в памяти, а я уселся поудобнее, чтобы послушать сказку. Однажды в сельву прилетел филин, побывавший в неволе, и рассказал всем остальным зверям о привычках людей. Например, в городах устраивали соревнования среди людей искусства, чтобы определить лучшие в каждом виде живописи, рисунки, скульптуры, пении. Мысль о том, чтобы перенять людские привычки, пустила глубокие корни. И звери решили немедленно организовать конкурс певцов, на участие в котором подали заявку почти все присутствующие, от щегла до носорога. Под руководством филина, научившегося всего в городе, приняли единогласное решение, что победителя конкурса певцов определит всеобщее тайное голосование всех конкурсантов, которые и составят свое собственное жюри. Так и сделали. Все обитатели сельвы, включая человека, по очереди поднялись на эстраду и спели свою песню. А публика наградила их более или менее громкими аплодисментами. Затем каждый написал, за кого он голосует, на бумажке, свернул ее и опустил в огромную урну, которую охранял филин. Когда настал момент подсчета голосов, филин поднялся на импровизированную сцену, по бокам от него встали две обезьяны-старейшины. И он открыл урну, чтобы начать процесс подсчета этого прозрачного избирательного акта, этой демонстрации всеобщего и тайного голосования, и этого примера демократических устремлений, так говорили политики в городе. Один из старейшин достал первый бюллетень, и филин в обстановке всеобщего волнения провозгласил: «Первый голос, братья, отдан за нашего друга, осла». Наступила тишина, а затем послышались робкие аплодисменты. «Второй голос — за осла». Всеобщее недоумение. «Третий — за осла». Собравшиеся начали переглядываться сначала удивленно, потом осуждающие, и, наконец, с появлением всех новых голосов за осла, пристыженно, с чувством вины за подобное голосование. Все знали, что не было худшего пения, чем ужасающий рев этого представителя семейства лошадиных. Однако один голос за другим отдавали ему пальму первенства. И таким образом получилось, что в результате подсчета свободный выбор беспристрастного жюри пал на осла с его ни на что не похожим пронзительным криком. Ему присвоили титул «Лучший голос сельвы» и ее окрестностях. Филин так объяснил потом случившееся: каждый конкурсант, считая себя несомненным победителем, отдал свой голос за наименее способного из тех, за того, кто не мог составить ему конкуренцию. Голосование было почти единогласным, только два голоса были отданы не за осла. Голос самого осла, который думал, что ему нечего терять и вполне искренне проголосовал за жаворонка, а также голос человека, который, разумеется, проголосовал за самого себя. Вот так, Демиан. Это плоды мелочности в нашем обществе. Когда мы считаем себя такими важными, что для других просто нет места, когда мы считаем, что мы заслуживаем так много, что не видим дальше собственного носа, когда нам кажется, что мы такие чудесные, что не можем не получить желаемого, тогда чаще всего тщеславие, ничтожность, глупость и ограниченность делают нас мелочными. Не эгоистами, Демиан, а именно мелочными. Мелочными.